Мой голос звучал уверенно и мощно. Его звуки заполнили зал, заглушили все шорохи. Он будто бы очаровал слушателей. Люди не шевелились. Мне почудилось, что они не дышали. Десятки пар глаз смотрели на меня сейчас из зала. Я скользил по этим глазам взглядом, впитывал излучаемую ими энергию. В актовом зале не осталось свободных мест. Я прикинул. Почти два десятка человек не нашли свободных кресел или стульев. Они стояли под окнами, у двери и у стены под портретами Ленина, Маркса и Энгельса, в том числе и Лидия Николаевна Некрасова со своим супругом. Рядом с ними замерла директриса. «Письма твои получая, слышу я голос родной». Скрип досок пола под моими ногами органично вплетался в музыку, как и перестук моего сердца. Я видел. Черепанов не смотрел в зал. Он полностью сосредоточился на звуках музыки. Я отметил, что Леша сейчас играл выше всяких похвал. Вспомнил, как он говорил, что отыграл бы эту мелодию даже с закрытыми глазами. Я поверил его словам тогда. В их правдивости убедились сейчас и сидевшие в актовом зале гости. Алексей чуть покачивался в такт музыке. Его пальцы порхали над клавишами, словно руки умелого фокусника. Пианино не мешало его стараниям. Оно не портило фальшью и звучание моего голоса. Нежные речи, девичьи плечи помним в страде боевой. Я заметил, что сидевшие в зале люди шевелили губами, точно подпевали мне. Я не слышал их голоса, но словно почувствовал себя частью хора. Как тогда, в детстве, я приблизился к краю сцены, встал ближе к слушателям, посмотрел сверху, но не свысока, на украшенные сединой прически, заглянул во влажно блестевшие глаза, в которых сейчас будто бы отразились тревожные и щемящие сердце воспоминания. Подумал вдруг о том, что передо мной сидели те люди, что отстояли свою страну в схватке с очень сильным врагом. Они заплатили за это огромную цену, подарили жизнь моему поколению, которые, я едва не сбился, но все же пропел, сколько заветных платочков носим в шинелях с собой. Я прогнал неуместные сейчас мысли, снова вернул себе чувство песни, сделал свой голос частью музыки, взглянул на Засимову, не увидел тревогу на ее лице, сообразил, Лена не заметила сбой в моем пении, как не почувствовали его и другие слушатели, это я понял по их взглядам. Снова посмотрел на улыбку Фавзи Гареевны, увидел, как прижималась плечом к своему мужу Лидия Николаевна Некрасова, она не сводила с меня глаз, заметил мечтательную поволоку в глазах Клавдии Ивановны Кульженко. Я вновь ощутил покой и радость от того, что снова пел со сцены, словно вернулся домой после долгих странствий. Строчит пулеметчик за синий платочек, что был на плечах дорогих, пропел я. С нарочито задумчивым видом я вернулся к пианино, остановился за спиной у Черепанова. Взгляды гостей концерта все еще следили за выражением моего лица. Я это помнил, потому не выходил из образа. Музыка смолкла. Еще пару секунд ее звуки будто бы кружили по залу в поисках звуков моего замолчавшего чуть раньше голоса. Слушатели не шевелились, все еще прислушивались, будто воскрешали в памяти звучание моего голоса и мелодию песни. Черепанов отработанным на репетициях движением поднялся со стула, сразу повернулся лицом к зрительному залу. Все еще в полной тишине мы подошли к краю сцены. «Браво!» — раздался в зале одинокий возглас, это воскликнул Виктор Семенович Лукин. «Молодцы!» Я и слегка растерявшийся Черепанов синхронно склонили головы, поблагодарили публику за внимание. В зрительном зале словно громыхнул гром. Я едва не оглох от обрушившегося на нас с Лешей рева оваций. Черепанов вздрогнул. Я скорее почувствовал, а не заметил, как покачнулся Алексей. Придержал его рукой за плечо. Заметил Лешин ошеломленный взгляд. Снова улыбнулся. Адресовал свою улыбку и Черепанову, и неожиданно бурно поблагодарившим нас за выступление гостям концерта. Увидел, как люди вставали с мест, хлопали в ладоши и повторяли слова Иришкиного отца. «Браво! Молодцы! Спасибо!» — сказал я. Подтолкнул Черепанова в сторону ведущих со сцены в зал ступеней, около которых внизу нас уже ждала Лена Засимова. Тут же схватил вновь пошатнувшегося и будто бы дезориентированного Алексея за плечо. Точно поводырь я довел Лешу до лестницы, смял ему на плече пиджак, вцепился в его одежду, на случай Лешиного незапланированного падения. Но Черепанов пришел в себя. Пусть неуклюже, но он все же спустился с подмостков. Я не понял, увидел ли Леша улыбку Засимовой, но он послушно пошел к двери служебного выхода, куда я его подтолкнул. Засимова юркнула мимо нас, блеснула кокардой. Уже в дверном проеме я услышал ее голос. «Ребята молодцы, замечательно спели». Зрители с ней согласились. В зале снова громыхнули аплодисменты. «Василий и Алексей еще не раз порадуют нас сегодня своими музыкальными номерами», — объявила Лена. «А наш праздничный концерт продолжается. Мы с Лешей переступили порог». Дежуривший у служебного хода комсомолец прикрыл дверь. Голос Засимовой стал тише. «Я все еще придерживал Черепанова за плечо. Обнаружил, что в коридоре многолюдно. Увидел Иришку, Надю маленькую, Генку Тюлеева, черноволосую Галину, братьев Ермолаевых. Иришка подошла ко мне, поздравила с удачным выступлением». Примерно те же слова сказала Надя переводившему дух Черепанову. «Я подтолкнул Алексея к стульям. Тот занял свое место, шумно выдохнул. Я заметил придвинутый к стене стол, на котором стоял заполненный прозрачной жидкостью стеклянный графин и два стакана. Я указал на графин рукой и спросил, что там, взглянул на Лукину. «Вода», — ответила Иришка. «Все это мальчики вместе с Максимом Григорьевичем из учительской принесли». Я решительно плеснул воду в стакан, протянул его Черепанову. Потребовал: «Пей». Леша выполнил мое распоряжение, опустошил стакан наполовину. Он выдохнул, улыбнулся. Взглянул сперва на Надю Степанову, затем на меня, сказал: «Нормально выступили, ведь так?» Я показал Алексею поднятый вверх большой палец, заверил: «Ты молодец, профессионал, все прошло превосходно». Иришка и Надя тоже заверили Черепанова, что мы выступили хорошо. Я уселся рядом с Лешей, сделал глоток из стакана, смочил горло, выслушал щебетание Лукиной, та делилась своими впечатлениями о начале концерта, пробежался взглядом по лицам заходивших в актовый зал пионеров. Вспомнил, что вторым номером в концертной программе значился танец «Марш пограничников». Украшенных пионерскими галстуками и солдатскими пилотками детей до актового зала проводил наш учитель литературы. Он похвалил меня и Черепанова, сообщил, что прослушал начало песни, сделал комплимент моей двоюродной сестре, похвалил ее стрижку. Я тоже посмотрел на слегка смутившуюся Иришку, отметил, что Генка Тюлеев не сводил глаз с преобразившейся Лукиной. Тюлеев казался непривычно скованным и молчаливым. Мне показалось, что концерт его сейчас не интересовал. Я видел, в Генкином взгляде то и дело мелькала растерянность. Этой легкой растерянностью Тюлеев сейчас походил на Черепанова, который сидел на стуле, вертел головой, будто к чему-то прислушивался. В зале снова зазвучала музыка. В нее вплеталось топанье детских ног по подмосткам сцены. Алексей посмотрел мне в лицо и виновато улыбнулся. Признался: «Кажется, я растерялся». Черепанов дернул плечом. «Мне и самому было немного не по себе», — ответил я. «Не ожидал, что наш номер произведет такой фурор». «Леша, ты молодчина», — заявила Иришка. «Отыграл уверенно и без помарок». Алексей вздохнул. «А мне показалось», — сказал он. Я прервал его. Сказал: «Тебе показалось. Ты действовал грамотно. Выглядел матерым артистом. Словно полжизни провел на сцене». Лукина взглянула на Генку. Тюлеев сказал: «Парни прекрасно выступили, даже Черепанов». Надя Степанова погладила Лешу по плечу. Черепанов улыбнулся, уже радостно. Он обвел взглядом столпившихся вокруг нас школьников и заявил: «Знаете, а мне тоже понравилось. Честное слово, хотя и было страшновато». Из актового зала появилась Лена Засимова. Она прикрыла за собой дверь, оставила только узкую щель, из которой доносились звуки марша. Лена взглянула на собравшихся в коридоре школьников, решительно прошла к столу, взяла графин. Воду в стакан она налила уверенно, ее рука не дрогнула. Лена залпом опустошила на четверть заполненный стакан и шумно выдохнула. Пилотка на ее голове вновь покосилась, будто от усталости. Засимова похвалила меня и Лешу. Сказала, чтобы мы не расслаблялись и не отвлекались. Сообщила, что нам сегодня еще предстояло сделать много работы. Задержала взгляд на Иришке. «Хорошая прическа», — сказала она. «Лукина, она тебе очень идет. Ты прямо расцвела». Иришка улыбнулась. Обронила: «Спасибо». Она стрельнула глазами в лицо Тюлеева. Генка и не спускал с лица моей двоюродной сестры глаз. Их взгляды встретились. На Генкиных скулах вспыхнул румянец, с Иришкиных щек румянец и не сходил, будто она лишь минуту назад явилась с мороза. Засимова усмехнулась, повернула лицо в мою сторону. «Василий, скоро твой выход», — напомнила она. «Помни, на этот раз ты выступишь один. Не сомневаюсь, что ты справишься. С удовольствием тебя послушаю». Она глубоко вдохнула и шагнула к входу в актовый зал. Стиснула в руках папку, взглянула на меня через плечо и сказала: «Удачи тебе, Вася». «Спасибо, Лена», — ответил я. «Тебе тоже удачи. Все будет хорошо». Музыка Василия Соловьева-Седова, Слова Александра Чуркина, объявила Засимова. Песня называется «Вечер на рейде». Исполняет ученик 10 класса нашей школы Василий Пеняев. Я переступил порог зала и решительно подошел к сцене. Взбежал по ступеням. Зал встретил меня овациями и улыбками. Я вновь поприветствовал гостей школы взмахом руки. Демонстративно улыбнулся ведущий концерта. Лена прошла мимо меня к лестнице. На ходу поправила пилотку. За пианино я не сел. Взял в руки гитару. Набросил на себя ремешок. Первые аккорды отыграл. Пока шел к краю подмостков, гитарный гриф будто бы в нетерпении задрожал у меня под рукой, поскрипывали под ногами доски. Я остановился, нашел взглядом лицо Натальи Андреевны Ивановой, у которой на груди блеснула медаль за оборону Ленинграда. Иванова улыбнулась, печально, положила голову на плечо мужа. «Споемте, друзья, ведь завтра в поход», — запел я, — «уйдем в предрассветный туман, споем веселей, пусть нам подпоет седой боевой капитан». При подготовке сегодняшнего репертуара я чаще всего спрашивал у Эммы не слова песен, потому что их слова я помнил прекрасно. Меня интересовала дата создания той или иной музыкальной композиции. От исполнения многих прекрасных песен я сегодня отказался лишь по причине того, что сейчас, в начале 1966 года, их еще не написали. Поэтому я и выспрашивал у своей виртуальной помощницы даты создания того или иного советского шлягера, с сожалением слышал о том, что любимые мною песни еще не прозвучали с экранов кинотеатров и со сцен концертных залов. «Прощай, любимый город, уходим завтра в море». Несколько раз я поинтересовался у Эммы историей создания той или иной музыкальной композиции. Выяснял, уместно ли исполнить ее на сегодняшнем концерте. Выслушал я и историю песни «Вечер на рейде». Эмма сообщила, что «Вечер на рейде» – одна из первых песен войны. Написана она в Ленинграде, который стал прифронтовым городом уже в первые месяцы Великой Отечественной войны. Поэт и композитор посвятили ее морякам, защищавшим подступы к Ленинграду. Я подумал, когда только что поднимался на сцену, Чуркин и Соловьев Седой сочиняли эту песню, а где-то рядом с ними уже трудилась ради победы 12-летняя Наташа, будущая жена нашего Ильи Муромца. «О дружбе большой, о службе морской», пел я, «подтянем дружнее, друзья». Понял, что не только я помнил историю создания этой песни. В глазах Натальи Андреевны Ивановой блеснули слезы. Иванова уже не смотрела на меня. Ее взгляд сместился в сторону от моего лица, словно его отвлекли навеянные моим пением образы. Я пробежался глазами по лицам замерших в зале гостей. Отметил, что в звучание моего голоса и в музыку не вклинивались сейчас даже скрипы кресел. Увидел, как Иришкина мама шевелила губами. Подпевала мне. Виктор Семенович Лукин тоже не спускал с меня глаз, поглаживал жену по руке. Смотрели на меня и Некрасовы. Я заметил, как директриса стерла платком со щек слезы. Допел. И ранний порой мелькнет за кормой знакомый платок голубой. Я отыграл финальные аккорды. 2 секунды стоял на сцене при полной тишине. Мне почудилось, что я различил звучавшие в школьном спортзале детские голоса. Затем услышал первые робкие хлопки. Это были первые покатившиеся по горному склону камешки, они породили лавину оваций. Я подумал, что дожидавшиеся своей очереди выйти на сцену в спортивном зале юные артисты наверняка услышали звуки порожденной моим пением бури. Представил, как они сейчас притихли, прислушивались. Я улыбнулся, поблагодарил зрителей, мои слова никто не услышал. Я прошел к пианино, прислонил к стене гитару. У самой лестницы я едва не столкнулся с Засимовой. Лена придержала меня за руку, привстала на цыпочки, шепнула, чтобы я не уходил из зала, дождался ее около сцены, сообщила, директриса хочет со мной поговорить. Я вновь поправил на голове ведущей концерта непослушную пилотку, кивнул, спустился по лестнице, взглянул в сторону приоткрытой двери служебного хода, заметил сквозь щель кончик носа притаившегося в коридоре около двери комсомольца. Подошел к стене и стал под портретом Энгельса. Снова улыбнулся гостям, смотревшим на меня с мест в зрительном зале. Взглянул туда, где стояли Лидия Николаевна и ее муж. Клавдию Ивановну рядом с ними не увидел. Заметил между рядами кресел движение. Буквально по ногам других гостей в мою сторону пробиралась Наталья Андреевна Иванова. Жена Ильи Муромца преодолела разделявшие нас расстояние. Шмыгнула носом, улыбнулась. Посмотрела мне в глаза, решительно схватила мою голову двумя руками, расцеловала меня в щеки. Я вдохнул запах ее духов, увидел, как со своего места мне шутливо погрозил пальцем Илья Федорович. Жест мужа заметила и Наталья Андреевна. Она отмахнулась от него, поправила воротник моей рубашки, прошептала: «Молодец, Вася». Иванова вновь шмыгнула носом, направилась к своему месту, на этот раз уже неторопливо и глядя под ноги. «Встречайте», сказала стоявшая на сцене Засимова. «Школьный хор «Дети октября». Следующие слова ведущие утонули в рокоте аплодисментов. Дверь служебного хода приоткрылась. Блеснули очки на лице заглянувшего в актовый зал Максима Григорьевича. Шарканье ног известило о появлении участников детского хора. Я услышал его раньше, чем увидел на пороге зала детей. Школьники пугливо хмурились. Один за другим они торопливо прошли на сцену, где их встретила ведущая концерта. Лена проследила за тем, как дети выстроились в шеренгу. Улыбкой встретила руководительницу хора, поднявшуюся на подмостки сцены следом за школьниками. «Музыка Александра Александрова, стихи Николая Каля», объявила Лена. «Песня называется «Там вдали, за рекой». Исполняет детский хор «Дети октября». Лена поаплодировала, спровоцировала новый всплеск оваций в зале. Прижала к груди папку и направилась к лестнице. Она еще шла по ступеням, когда ожило пианино. Я слушал тревожные звуки музыки, смотрел на лица вытянувшихся по струнке пионеров. Вспомнил, как стоял на сцене вот так же, плечо к плечу с другими юными певцами, много лет назад. Даже вспомнил вдруг лица и имена некоторых своих приятелей, вместе с которыми выступал в составе хорового коллектива «Пионер», существовавшего при гостелерадио СССР. Вздохнул, перевел взгляд на спускавшуюся со сцены Засимову. Там, вдали за рекой, засверкали огни, запели дети, в небе ясном заря догорала. Я слушал пение школьников, наблюдал за тем, как Лена подошла к двери служебного выхода. Видел, как Лена перекинулась парой фраз с заглянувшим в зал учителем литературы. Засимова кивнула в ответ на слова Максима Григорьевича. Оглянулась на сцену, где звучали тревожные детские голоса. Затем она отыскала взглядом меня. Подошла ко мне, укоризненно покачала головой. Поспешно вынула из кармана гимнастерки белый платок. Потерла платком мои щеки. Я заметил появившиеся на белой ткани следы розовой губной помады. Лена взяла меня за руку и потянула к главному выходу. «Там Клавдия Ивановна», — сказала она, — «ждет нас». Я пошел следом за Засимовой. Спросил, что случилось. Засимова повернула ко мне лицо, но тут же отвела взгляд. «Пришла Света Клубничкина», — ответила Лена. Глава 16. И без страха отряд поскакал на врага. Пел детский хор, завязалась кровавая битва. Вслед за Леной я вышел в вестибюль школы, прикрыл дверь, детское пение стало значительно тише. За пределами актового зала я почувствовал прохладу. Отметил, что запах табачного дыма в вестибюле стал отчетливее, а ароматы женских и мужских парфюмов почти исчезли. Я пробежался взглядом по украшенным поздравительными плакатами стенам. Посмотрел на Засимову. Увидел, что пилотка на ее голове вновь печально склонилась на бок, будто тот смертельно раненый боец, о котором сейчас пел хор. Лена взглянула мимо меня, я обернулся, заметил стоявшую рядом с входом в гардероб Клавдию Ивановну, та общалась с техничкой. Женщины при виде нас прервали разговор. Директриса поспешила не к нам, а к блестевшему на стене в вестибюле зеркалу, махнула рукой, позвала нас за собой. Засимова сошла с места лишь после меня, она словно предварительно убедилась в том, что я не проигнорировал зов Клавдии Ивановны. Мы подошли к директрисе, та встретила нас внимательным взглядом. Директриса выглядела спокойной, но я заметил, как нервно вздрогнула у нее под кожей на шее тонкая жилка. Клавдия Ивановна подняла руку, потерла пальцем мою щеку, убрала с нее незамеченный Леной след помады. Директриса сообщила: «Василий, только что в школу пришла Светлана Клубничкина. Она сказала, что чувствует себя значительно лучше». Света заверила, что примет участие в спектакле. Директриса посмотрела мне в глаза. «Василий, я уверена, ты понимаешь», — сказала она, — «что ребята очень долго готовились к сегодняшнему выступлению. Все мы видели, как их расстроила отмена спектакля». Клавдия Ивановна покачала головой. Лена заверила, что мы без проблем вернемся к прежнему сценарию концерта, если уберем из него твои, Вася, номера. Все, кроме тех песен, которые запланировали изначально, из регламента немного выйдем, но это не критично. Я уверена, что наши гости этого и не заметят. Компенсируем затраченное на концерт время, слегка урежем длительность танцевального вечера». Директриса не отвела взгляда, она будто следила за моей реакцией на ее слова. Засимова прикоснулась к моему плечу. «Вася, мы оставим вашу следующую песню,

Поглядывавшие на сцену комсомольцы распахнули дверь. В коридор вышла Лена Засимова. Она поправила гимнастерку, взглянула на Тюлиева и Ермолаевых. Лена спросила: «Ну, что вы решили? Спектакля не будет», — сообщил Геннадий. Он решительно приподнял подбородок. Я заметил, как Иришкины пальцы сжали Генкину руку, смяли на ней рубашку. «Понятно», — сказала Засимова. Она устало вздохнула, покачала головой, указала на меня и на Черепанова папкой. «Василий, Алексей», — сказала она, — «сейчас снова будет ваш выход. Приготовьтесь». «Всегда готовы», — ответил я. «Мы не подведем», — заверил Алексей. Глава 17. В третий раз за сегодняшний день Черепанов поднялся на сцену уже не испуганный, с улыбкой на лице, хотя его щеки все еще пылали румянцем. Внешне невозмутимо Черепанов уселся за пианино, неспешно отыскал в нотной тетради нужные страницы, демонстративно размял пальцы, сообщил мне о готовности. Я отметил, что в зрительный зал Алексей по-прежнему смотрел редко. Он будто бы все еще опасался: «Наше выступление слушателям не понравится, и они прогонят нас со сцены сердитым свистом». Но свист мы не услышали и на этот раз. Наше появление на сцене гости школы встретили овациями. Они прослушали музыку и мой голос, затаив дыхание. Затем проводили нас с Черепановым до двери служебного хода дружными аплодисментами. На свое место у стены в коридоре Леша уселся степенно, не плюхнулся в него, как после предыдущих выступлений. Он принял из рук Нади стакан с водой, сделал полдюжины маленьких глотков, выслушал хвалебные речи, которыми наградила наше выступление Иришка. Четвертый и пятый раз Леша ходил на сцену уверенным шагом. В шестой Черепанов поднялся на подмостки уже словно с линцой. Он, точно заслуженный артист, дежурной улыбкой отреагировал на ставшие уже ему привычными аплодисменты. «Ленин, всегда с тобой» мы исполнили четко, как на финальных репетициях. Публика встретила эту песню хорошо. Мы уступили сцену хору «Дети октября», по ходу обменялись улыбками с ведущей концерта, вернулись к своим местам в коридоре. Лукина и Тюлиев там беседовали о кино. Леша поблагодарил Степанову за вновь поданный ему стакан с водой, смахнул со лба капли пота. Черепанов взглянул на меня и заявил: «Никогда не думал, что у артистов такая тяжелая работа». Он покачал головой. «Я устал», — сообщил Леша. «Такое ощущение, что я сегодня в одиночку поле вспахал. Хотя раньше считал, все эти порхания на сцене – сплошное развлечение». Я заметил, что Тюлиев и братья Ермолаевы ухмыльнулись. «Соберись, Леша, не раскисай», — сказала Иришка. «Вася в два раза чаще тебя сегодня выступал, но молчит, не жалуется». Черепанов ухмыльнулся. «Ну, ты сравнила», — ответил он. «Вася же прирожденный артист. Вон, как публика на него реагирует. Он на сцене чувствует себя, как рыба в воде. А я уже мечтаю о тишине. Все же, сцена – это не мое. Я бы лучше 30 контрольных по математике сейчас решил, вместо оставшихся трех выходов на сцену». Алексей покачал головой. «Нет, сцена – это точно не для меня», – заявил он. «Уже ненавижу это пианино. Ноги устали от ходьбы по ступеням. До сих пор не по себе, когда на меня смотрит такая толпа народа. Уже не страшно, но неприятно. Вот что вам скажу. Я человек умственного труда. Я правильно сделал, что бросил эту музыкалку». Он устало вздохнул, поднял на меня глаза и пообещал: «Вася, но концерт я сегодня доиграю, выдержу, честное слово». Черепанов выдержал, как и обещал. Финальный номер концерта мы с Лешей исполнили энергично. «Надо верить, любить беззаветно», — подпевали нам тоже подуставшие гости. Сменившая нас на сцене ведущая толкнула небольшую речь, поблагодарила работников тракторного завода за посещение нашего праздничного мероприятия. Засимова пожелала всем счастья и удачи, высказала эти пожелания идеологически грамотно, помянув коммунистическую партию и ленинский комсомол, объявила об окончании концерта. «Как это? Конец?» — крикнули из зала. «А когда мы узнаем результаты конкурса?» Засимова замерла на сценке, не дошла до ступеней. Ее глаза растерянно блеснули. Озадаченно хрюкнул стоявший рядом со мной у стены, под портретом Карла Маркса, Леша Черепанов. Застыли и уже поднявшиеся на ноги гости. Все посмотрели на Наталью Андреевну Иванову, жену учителя физкультуры из 48-й школы. «Нет, это как называется?» — снова воскликнула Иванова. «Когда моего мужа награждать-то будут?» Лена взглянула на меня, словно с упреком. Я усмехнулся и пошел на сцену. Поднялся по ступеням, остановился около Засимовой, чья пилотка устало склонилась к левому лениному уху. Я поднял руки, привлек к себе внимание, улыбнулся и объявил, что произошло маленькое недоразумение. Мы не поздравили победителя конкурса. Детали конкурса я не объяснил. По улыбкам на лицах вновь усевшихся в кресло гостей я понял. Многие из работников тракторного завода сообразили, о каком именно конкурсе я сказал. Отметил, что женщины не сохранили в секрете от своих коллег мои визиты к ним с портретами физруков. По залу прокатились насмешливые шепотки. Я объявил, в честь бесспорного победителя нашего шуточного конкурса, указал рукой в зал, где сидел рядом с женой Илья Муромец, Ильи Федоровича Иванова, моего мужа, уточнила Наталья Андреевна. Я исполню песню, впервые прозвучавшую в концертном зале Чайковского в Москве, где ее исполнил дважды краснознаменный ордена Красной Звезды ансамбль песни и пляски Советской Армии. Я подошел к пианино, поднял клап, повернулся лицом к зрительному залу и сообщил. Музыка композитора Анатолия Новикова, стихи поэта Якова Шведова. Песня называется «Смуглянка». Я сыграл короткое вступление и запел. Как-то летом на рассвете заглянул в соседний сад, там смуглянка-молдаванка собирает виноград. Гости покидали 48-ю школу неохотно и в хорошем настроении. Почти все они подходили к стоявшей в вестибюле директрисе и выражали ей восхищение состоявшимся концертом. Многие из гостей особенного выделяли того мальчика, Васю, который прекрасно пел. Об этом мне рассказала Лена Засимова, провожавшая работников тракторного завода вместе с Клавдией Ивановной. Некоторые гости похвалили меня лично. Они уже в верхней одежде заглянули в актовый зал, где старшеклассники раздвигали ряды кресел, создавали танцплощадку, пожали мне и Леше Черепанову руки. Они сказали, что мы с Алексеем большие таланты. Пожала мне руку и Наталья Андреевна Иванова, она все же пожурила нас за то, что мы чуть не забыли о победе на конкурсе ее мужа. Иванова оказалась разговорчивой женщиной. Она нам рассказала. Ее муж по часу в день ухаживал за своими усами и каждое утро делал зарядку, чтобы не обзавестись пузом. Поведала она нам и о том, что песню «Вечер на рейде» впервые услышала еще во время войны, в родном Ленинграде. Пожелала мне удачи и счастья. Заверила, что у такого красивого сладкоголосого парня с любовью проблем не возникнет. Она подмигнула стоявшей рядом с нами Иришке. Иванова вновь испачкала мне щеки помадой. «Ладно», — сказала Наталья Андреевна, — «побегу я, поищу своего смуглянку, пока этого красавца мужчину не увели наглые бабы». Она снова улыбнулась нам и поспешила прочь из зала. Лукина хмыкнула и объявила. С сегодняшнего вечера наш Илья Муромец стал смуглянкой. Магнитофон в актовый зал принесли Генка Тюлиев и братья Ермолаевы. К тому времени школьники уже развернули ряды кресел и сдвинули их к стенам. Освободили в центре зала площадку для танцев. Я не без удивления взглянул на здоровенный ящик, весивший под 30 килограмм. Видел, как Ермолаевы не без труда взгромоздили магнитофон на сцену. Парни со знанием дела установили на нем катушки с пленкой. При первой проверке звучание магнитофона показалось мне не самым приятным, но громким. Я заметил, как улыбнулись собравшиеся в стайку около сцены девчонки, едва только в актовом зале прозвучала музыка. «А как же Вася?» — воскликнула Надя Веретенникова. Она явилась на танцы в коротком голубом платьице, то и дело одергивала его подол, словно силилась дотянуть его до колен. «Вася нам тоже споет, я хочу песню про медведей». Поддержал вопрос Веретенниковой девичий голос. Вася обещал, что про черного кота споет. Делегация девчонок двинулась в мою сторону. Я заметил, как побледнел стоявший рядом со мной Черепанов. Увидела Лешину реакцию и Надя Степанова. Она заявила, девочки, Вася и Леша устали. Они сегодня уже много песен исполнили. Вася обещал, что споет, заявила Веретенникова. На моем лице скрестились взгляды уже явившихся в зал старшеклассниц. Посмотрела на меня Елена Засимова, скромно стоявшая в стороне от других школьников. Я поднял руки и ответил, конечно, спою. Раз обещал, услышал девичьи голоса, про медведей, про кота, и про медведей, и про кота. Я улыбнулся, сказал, будут вам коты с медведями. Заметил, как наряженная в платье своей мамы Иришка стрельнула глазами в сторону Тюлиева. Я бы уже сейчас станцевала, сказала Лукина. «Чего мы ждем-то?» – она оглянулась на Засимову. «Я не возражаю», – ответила Лена. «Давайте начнем». Она указала на Ермолаевых и сообщила. «Мальчики пообещали, что обеспечат музыку. Сперва Пеняев споет», – воскликнула Веретенникова. Старшеклассники снова скрестили взгляды на моем лице. Я пожал плечами и уже привычным маршрутом поднялся на сцену. Повернулся к смотревшим на меня снизу вверх школьникам, объявил. Впервые на этой сцене мои слова спровоцировали смешки в зале. «Ученик 10 класса Василий Пеняев», — сказал я. «Товарищи, давайте поприветствуем это юное дарование». Похлопал в ладоши, школьники поддержали меня аплодисментами. Я прошел к пианино, уселся на стул, поднял крышку, сказал: «Музыка Арнаба Бажданина, слова Леонида Дербенева. Песня называется «Лучший город Земли». Исполняет пока еще не народный артист СССР Василий Пеняев». Я коснулся пальцами клавиш, пианино послушно ожило. По залу полилась бодрая мелодия. На лицах школьников сверкнули улыбки. «Ты никогда не бывал в нашем городе светлом», — пропел я. «Над вечерней рекой не мечтал до зари». Танцевальный вечер начался без официального объявления о его начале. Лена Засимова не взяла на себя роль ведущей. Эта роль поначалу досталась мне. Я спел одну за другой три песни. После «Лучший город Земли» я исполнил песню о медведях и черный кот. Пел, смотрел, как собравшиеся в центре зала старшеклассники танцевали твист. Плясали в основном девчонки. Они делали вращательные движения ногами, размахивали локтями. Я видел, как вытанцовывали Иришка, Лена Засимова, Надя маленькая и Надя большая. Заметил и парней. Компанию школьницам в центре зала составили Черепанов, Тюлиев и Ермолаевы. Еще во время концерта Надя Степанова мне сообщила, что Клубничкина вновь почувствовала слабость и головокружение. Одноклассники проводили Свету домой. Ушел и Митрошкин. В актовом зале сейчас находились только школьники. Иришка мне сказала: «Видела, как учителя собрались в кабинете литературы, праздновали». Я пел и посматривал в зал. Отметил, что большинство парней расселись на сдвинутых к стене креслах и наблюдали за танцующими школьниками со стороны. Они поглядывали на девчонок, словно коты на сметану, но близко к ним пока не подходили. Набирались решимости и поджидали медленных танцев. Я решил, что время для первого медленного танца наступило. Отыграл финал песни «Черный кот», повернулся лицом к раскрасневшимся от пляса к школьникам и сообщил: «Музыка Александры Пахмутовой, стихи Михаила Матусовского, песня из кинофильма «Девчата», «Старый клен». Я опустил руки на клавиши и запел: «Старый клен, старый клен, старый клен стучит в стекло, приглашая нас с друзьями на прогулку». Отметил, что первой танцующей парой стали Надя Маленькая и Леша Черепанов. Надя положила руки на плечи Алексея, заметно смутившийся Черепанов прижал ладони к Надиной талии. Они посмотрели друг другу в глаза, улыбнулись. К примеру Нади и Леши с небольшой задержкой последовали Тюлиев и Лукина. Геннадий взял Иришку за руку. Уже через секунду вторая пара покачивалась в такт музыке рядом с первой. Не растерялись и Ермолаевы. Братья быстро отыскали себе партнерш для танца среди замерших в ожидании девчонок. Высокий блондин из 11-го тоже нашел себе партнершу, свою одноклассницу. От того, что ты идешь по переулку. Неприглашенные на танец девчонки печально побрели к стоявшим у стены лавкам, в сторону, противоположную той, где восседали еще не созревшие для танцев парни. Вместе с другими школьницами к стене пошла и Лена Засимова. Парни наблюдали за ней, но на танец с красавицей-комсоргом не отважились. Я наблюдал за Леной со сцены, она не показалась мне расстроенной или обиженной. Точно подобная ситуация происходила с ней не впервые. Засимова спрятала руки за спину, улыбнулась. Наблюдала за тем, как танцевали другие школьники. Изредка она посматривала и в мою сторону. Снегопад, снегопад, снегопад давно прошел. В воздухе актового зала еще витали оставленные здесь работниками тракторного завода запахи парфюма. Запашок табачного дыма усилился. Потянуло дымком от сидевших на креслах у стены парней. За нами уже стемнело. Зал сейчас освещали лишь лампы, спрятанные в шарообразных плафонах люстр. Я нажимал пальцами на холодные клавиши пианино, чуть раскачивался. Стул подо мной поскрипывал. Музыка заглушала скрип пола под ногами танцующих пар. Я пел, не обращал внимания на усталость, хотя и чувствовал, что сегодняшний концерт отнял у меня много сил и энергии. «Посмотри, посмотри, посмотри на небосвод». Я заметил, что Иришка и Геннадий почти не разговаривали. Они смотрели друг другу в глаза, будто гипнотизировали друг друга взглядами. Они не прижимались друг к другу, контактировали лишь их руки и взгляды. Иришка и Гена двигались в такт музыке, не медлили и не торопились. Черепанов и Надя тоже сохраняли между собой пионерское расстояние. Вот только Леша, в отличие от Генки, не умолкал. Он шевелил губами, вываливал на свою партнершу ворох информации. Надя Степанова слушала Черепанова с интересом. Она то и дело кивала. соглашалась с Лешиными утверждениями. От того, что кто-то любит гармониста. Я замолчал, стихла музыка. Я накрыл клавиши пианино крышкой и объявил о том, что мое сегодняшнее выступление закончено. В зале раздалось разочарованное мычание. Я поднял руки и сказал, что все свои обещания выполнил. Заявил, что тоже намерен танцевать. Встал со стула и пошел к ведущим вниз ступеням. Сцену я покинул без сожаления. Подошел к замершим посреди зала старшеклассникам, выслушал адресованные моему голосу комплименты, пропустил мимо ушей просьбы спеть еще, внимание школьников переключилось на братьев Ермолаевых, которые поспешили к стоявшему на сцене магнитофону. Вскоре в зале вновь зазвучала музыка. Голос Нонны Сухановой запел: «Нам бы, нам бы, нам бы, нам бы всем на дно, там бы, там бы, там бы, там бы пить вино». Танцевальная площадка вновь заполнилась танцующими школьниками. Я выплясывал рядом с Черепановым и Иришкой. Вместе с собравшимися в зале старшеклассниками подпевал. «Эй, моряк, ты слишком долго плавал. Сегодня я сообразил, что не танцевал уже много лет. Особенно популярные сейчас в СССР танцы. Но мое нынешнее молодое тело не растеряло наработанные на занятиях по хореографии на московских танцплощадках навыки. Я самозабвенно дергался под бодрую музыку. Даже вспомнил название тех движений, которые выполнял. Танцы давались легко, двигался я уверенно. Кировозаводские старшеклассники посматривали на меня с интересом и с завистью. Они не стеснялись, копировали мои движения. Я слышал звучавший в актовом зале смех, радостный, не злой. Мелькали девичьи колени, сверкали волосы в уже чуть растрепавшихся прическах, топали каблуки. Девчонки по-прежнему на танцплощадке были в большинстве, но и парней стало больше. Не все они усидели в креслах у стены. Образовались кружки танцующих школьников. Старшеклассники поделились на группы, по классам. Лишь в нашей компании смешались представители разных классов. Я, Степанова, Черепанов, Иришка, Тюлиев и братья Ермолаевы. Медленная мелодия снова чувствительно прорядила ряды танцующих. Часть прежних пар не распались, снова танцевали вместе Леша и Надя маленькая, Иришка и Генка. Блондин из 11-го и Ермолаевы нашли себе новых партнерш. Мне в руки буквально свалилась Надя большая. Веретенникова повисла у меня на шее, пригласила на танец. Я улыбнулся, положил руки ей на талию. Заметил, как Надя большая победно взглянула на рассматривавших нас старшеклассниц. Те понуро побрели к креслам.